что же ты засвидетельствуешь?» «Что засвидетельствую?» Она склонила голову. Точно мысль, явившаяся сию минуту, сделала ее голову тяжелой. «Слушай меня. Где-то в августе 41-го, когда Хейнкели приходили в Москву, как на дежурство, а я весь день ждала этого часа и думала, как уберегу своего ребенка, в один из этих августовских дней, а вернее вечеров, мы ушли с Игорем на станцию метро. Там еще стояли эти койки деревянные, на которых мать, если она не больше меня, могла уместиться со своим детенышем при условии, разумеется, если детеныш был не больше Игорька, каким он был в то лето. Так вот, в ту ночь я услышала разговор, который помню и теперь. Девочка спросила: «Нет, не сейчас, мама, а после победы, что будет для тебя хорошим и что плохим?» Не помню, что ответила мать, но это, наверное, не важно. В 41-м было до победы много дальше, чем сегодня. Мне запомнился вопрос девочки, возможно, потому, что я услышала его в ту ночь, а, быть может, и не только поэтому. Даже наверняка не только поэтому. Сущность того, что есть наша тревога сегодня и, может, завтра, я вижу в этих словах. «Наша тревога и наша забота. Победа?» — спросил Бекетов. «Победа будет. А вот за победой. Что за победой?» «А что за победой?» — спросил он. «Что за победой?» — повторила она. «Человек. То большое, что он призван сделать в этом мире, что хотел сообщить всей сути его наш учитель. Прости меня, но я хочу подчеркнуть это. Наш учитель...» Бекетов чувствовал, как волнение необоримое овладевает им. Что-то насущное ему почудилось в том, что она сказала сейчас. Был в ней этот совершенный инструментик, который безошибочно вел ее к существу. «Ты сказала, призван сделать?» «Да, именно призван, Сережа». Его внимание было ей приятно, она смягчилась, а это, наверное, сейчас было для нее важно, так как дало большую уверенность в себе, а, следовательно, большую свободу мысли. «Как я понимаю это призвание, Сережа? В дни октября наш человек отважился на великое. Изменить сам климат Земли, подвигнуть людей к свободе. Создал Республику Советов. То был первый день творения. Одержал победу в войне. По мне, это и есть вторая заря. А что есть день третий? Ты со мной можешь не согласиться, но вот что я думаю. День третий — это сама наша страна, как они и мечтали предтечи революции. Помнишь у поэта? И трижды которое будет. Прости меня, но октябрь совершился. Октябрь совершается, да-да, создав страну, которую задумали эти самые предтечи, мы совершаем октябрь. Но кто создаст эту страну, если не человек? Поэтому нет у нас тревоги большей. Человек. Его зрелость, а следовательно сознание, его интеллект, его жизненный и профессиональный опыт, его способность к труду. Поэтому на первый вопрос, что будет для тебя хорошим, я отвечаю. Способность сделать человека человеком. Можешь со мной не согласиться, но знатными людьми послевоенной поры должны быть те, кто воспитывает человека. И в самом широком смысле этого слова могут быть названы педагогами, будь то школьный преподаватель, библиотекарь, университетский профессор, райкомовский лектор, выступающий перед массами. Да-да, я не побоялась бы из людей убежденных и талантливых создать институт ораторов, идущих к народу с большевистским словом, поднимающих народ. Вот моя мысль. Реальная ценность нашего человека — количество драгоценного металла, которое в нем есть, если за этот драгоценный металл принимать его человеческую чистоту и его верность нашим принципам, должно быть таким, чтобы это соответствовало самому смыслу того, что есть советский человек. Он взглянул на нее и изумился. Вдохновение, которое сейчас владело ею, помогло ей прогнать и усталость, и хандру. Свершилось чудо. К ней вернулась молодость.